Глава четвертая. Но рассказывать про Хабеныча он не стал. Сгущался красно-синий ветреный вечер. По всему окоему вольготно разлеглись сиреневые облака. За лесом начиналась тоскливая звенящая даль. Через дальнее поле шагали вышки лэп, пахло нагретой травой. Вокруг было все, что Свиридов давно запретил себе видеть. Он не мог этого выразить, а в невыразимом виде все это было слишком грустно, потому что обманывало, говорило о том, чего нет. Вся красота мира прикрывала в лучшем случае пустоту, в худшем — зловонную пасть, и отсюда была невыносимая детская тоска, с которой он смотрел на зеленые летние закаты, сырые леса, вечерние спальные районы. Он смотрел, а все это его пожирало и никаких других целей не имело. Но сейчас он был пьян и не видел изнанки всего, а видел только дивную просторную тоску, красный восток и синий запад. И след самолета через все небо, медленно расплывшийся в широкую розовую колею. Надо было ловить момент, он знал, что скоро наступит безразличие, а сейчас можно было кое-что сформулировать. «Это все-таки не Кафка», — говорил Свиридов, не особенно заботясь о том, слушает ли Марина. «Особый жанр, чисто местный. Научились уютно существовать внутри Кафки, вот в чем дело». Все пытаются понять, а ведь очень просто. Вся так называемая особость заключается в уютном существовании внутри того, в чем жить нельзя. Человек этого вынести не может, но особый отдельный тип может и счастлив. Им спустили список, вырвали из жизни, выставили на позор, подвергли непонятной репрессии неизвестно за что. Им божья роса. Они поехали на дачу, нажарили шашлыков, ужасно счастливы. Это, как знаешь, бывают выезды инвалидов на природу, я читал. Их ничто не объединяет, кроме того, что больны. Ходить в походы с нормальными людьми они не могут, им тяжело, они отстают, задыхаются, с чужими стыдно. А тут все свои, крестовый поход инвалидов, тоже наверняка с гитарой сидят у костра, едят инвалидный шашлык, поют инвалидные песни. «Умение сделать жизнь из всего», — вот так бы я сформулировал. Всякое сообщество структурируется как лагерь, и во всяком лагере уют, нарастает субкультура, фольклор. Если бы это было где напечатать, я бы написал. Вот ноу-хау двухступенчатое. Он даже остановился, так ему понравилась эта конструкция. Сначала делаем невыносимым, потом выносимым. Сперва научиться из всего делать барак, потом этот барак обустраивать, вешать занавесочки, поливать цветочки. Песня была «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью». Нет, мы рождены, чтоб Кафку сделать дачным поселочком, цветочком, палисадничком. И все наши песенки, все наши ремесла, роспись стен в бараке, плетение из колючей проволоки. «Это точно», — сказала Марина, как если бы все понимала, хотя не понимала ничего. «Вот у меня тетка в Таганроге, у нее первый муж Алексей, водитель. Он пил, но выпиливал, а второй не пил, но и не выпиливал». Такие люди, как Марина, всегда рассказывали исключительно о своей родне. То ли потому, что их мир ограничивался ближним кругом, то ли потому, что эта родня была так огромна и разнообразна. Простые люди учитывают всю родню, вплоть до самой дальней, ибо дальше базовых идентификаций не идут. Что в самом деле могла заменить собою мир? Все, что может случиться, уже случилось с теткой Настей, Шурином Юрой и деверем Колей. Свиридов не слушал историю про тетку в Таганроге, он восхищался собственной формулой про способность сначала построить ад, а потом сделать его уютным, привязать к себе кучу сентиментальных обстоятельств, чтобы переезжать жалко. Он еще не знал за Мариной удивительной способности рассказывать истории со сдвигом, не к случаю, а под углом к случаю, так что слушатель, взявшийся проследить ее прихотливую логику, понял бы что-то необыкновенное, но такого слушателя, как назло, не находилось, и у Марины была репутация блаженной, хотя она всего-то мыслила ходом коня. Правда, Свиридов уже вошел в такое состояние, в котором развитие собственной мысли интереснее любого резонанса с чужой. «Дурной прием», — говорил он, не особенно заботясь, слушает Марина или нет. На вечерней автобусной остановке кроме них сидели две старухи с корзинами грибов, да печальный длинноволосый старик с прозрачными глазами божьего странника. За шоссе растекался закат, и земля под ногами вздрагивала от тяжелых фур, грохотавших в сторону Москвы. Двойка по профессии. Замкнутое сообщество. Не умеем выстраивать нормальный линейный сюжет. Собираем компанию в замкнутом пространстве. Искусственная невротизация, истерика, захват заложников или 12 разгневанных идиотов. «Теремок», — подсказала Марина. «А, ну да. Вашему терему крышка. Нас этому учили на втором курсе. Я тебе заранее расскажу все, что будет с этим списком. потому что нет ничего более предсказуемого, Господи, ничего более идиотского, чем все эти сюжеты в замкнутом пространстве со списком типичных представителей. Ты никогда не думала, почему они сейчас все эти сюжеты выстраивают в закрытом пространстве? Команда, блин. 10, 20, 120 человек. Все расписаны по нишам, только в одном случае это ниша на одного, а в другом на 10. Дальше все понятно. Сначала краткая эйфория от того, что все нашли друг друга, никто больше не одинок, никто уже не наедине со своей болячкой. Можно вытащить на люди свой позор, ужас, не стыдиться его больше. У вас трофическая язва? Подумайте, какое совпадение. У меня тоже трофическая. Марина хотела было встрять с историей про бабушку, належавшую себе трофическую язву в боку, но прикладывание отварного лука сделало чудеса. Спиридов терпеливо переждал первые три фразы, взял ее за плечи и слегка встряхнул. «Марина», — сказал он, — «я тебя обожаю». Она захихикала. «Я тебя обожаю, Марина», — повторил он. «Я ужасно опасный маньяк, вампир. Сейчас темно, лес кругом. Эти несчастные тебя не спасут, до автобуса еще далеко. Если ты мне расскажешь еще хоть одну историю про своего родственника, я съем твою печень всю, всю целиком. Ты поняла, Марина?» «Все-все молчу», — сказала она, пьяно смеясь. Он не напугал ее ни чуточки, вообще был прикольный. «Ну вот», — продолжал Свиридов, — «я сейчас легко могу потерять нить. А тут ты со своими бедными родственниками, с Хабенычем. Ненавижу, блядь, бедных родственников, вообще любых родственников, что вы лезете с вашими имманентностями. Все зло в мире от имманентности, кровь, почва, родня. Все списки составляются по этому признаку, родственники. Куда тебе нахер столько родственников, ты с собой разобраться не можешь. Идем далее. Эйфория кончилась начисто. Больному нужен врач, а не другой больной. С другим больным можно в лучшем случае успокоиться, перекурить, а болезнь прогрессирует. Она не может не прогрессировать, вирус вброшен. Одних уже выгоняют с работы, за другими устанавливается слежка. Что мы имеем внутри замкнутого сообщества? Элементарное драматургическое правило. Имеем рост взаимной ненависти, раздражения, раскол по группам. Что распространяется не только на списки, не только на камеру, но на закрытую страну, в которой все меньше чего делить. Закрытость предполагает, что обязательно станет нечего делить. Все закрытые ресурсы исчерпаемы. На чем не объединяйся. Начинается ненависть, вражда, склоки в интернете, а главное — составление списков внутри списка. Этот недостаточно лоялен, тот не явился на воскресный пикник, третий хотел перебежать в другой список. Возникает альтернативный центр. Одному положим, это будет Бодрова. Все сдавали деньги на шашлык. Сдавали и сдавали, но тут появился второй, который сказал, что шашлык жесткий. «Ты меня слушаешь вообще?» «Я сикать хочу», — захихикала пьяная Марина. «Ну, поди вон в кусты посикай, я хоть поговорю спокойно». Когда никто не слушает, легче, чем когда одна не слушает. Язык у него уже слегка заплетался. Марина спрыгнула с дороги и зашуршала кустами. Свиридов подумал, что совершенно ее не хочет. Подкатил высокий белый автобус из Сергиева Посада. Марина еле успела выбежать из кустов. Народу было мало, в субботу вечером никто не рвался в Москву. Они уселись впереди прямо за водителем. «Ну дальше-то?» — спросила Марина. «Шашлык жесткий». «А, да». «Возникает альтернативный центр. Сдавайте мне на шашлык, и будет мягкий». «И почему вообще Бодрова? Кто назначил Бодрову?» «Активничало много. На первом этапе лидирует всегда тот, кто активничает. Но первый этап миновал, выявился настоящий лидер, человек, умеющий извлекать пользу из говна. Мы в говне, но и в говне можно делать карьеру. Сейчас я стану в говне главным, буду представителем в нормальном мире от говна. Войду в народный хурал, надушусь, чтобы не пахло. Буду в хурале громче всех говорить, стану спикером хурала, весь хурал превращу в говно. Но для этого сначала надо стать королем у вечных». «Увечный», — заорал Свиридов, так что старухи вздрогнули. «Изберите меня королем». «Отлично, избрали. Идет долгая склока между традиционалистами и новаторами». Дальше полный раскол, неизбежный в закрытом сообществе. Невротизация. Это для дилетантов. Не можешь строить сюжет, запри всех в комнате, все будут орать. Закрытое общество, запертые помещения, детское решение, маразм, распад профессии. Заперли всех и вроде жизнь. Но это же паллиатив. Визгу много, развития нет, смотреть невозможно. Что имеем потом? Вариантов два, оба внешние. Либо спускается высокая общая цель, заставляющая временно забыть о распрях. Ибо проказа не есть еще универсальный объединяющий признак, тебе понятно? Марина кивала, но голова у нее моталась все безвольнее, ей хотелось спать, посикала и хорошо. «Спускается цель», — продолжал Свиридов. «Думать вслух было легче». «Но самообольщение следует оставить. Никакой цели ведь нет. Ведь это список не для того, чтобы делать что-нибудь великое. Это список из тех, кто уже сделал что-нибудь не так. Например, здесь родился». И тогда вступает другой внешний момент, а именно. Из нашего списка начинают исчезать по одному. И это сплачивает сильнее всякой цели, потому что соседа ты, может быть, видишь в последний раз. А может, тебя все видят в последний раз. И те, кто остается, сплачиваются все теснее и любят друг друга все сильнее. И, наконец, в критический момент, когда их остается 10 человек, не могут больше выносить ожидания и кидаются в прорыв. А. И эти 10 последних производят великий бенц, потому что любого действия боятся меньше, чем бездействия. Варшавское гетто. Вот такое будет развитие, больше никакого. А если вообще ничего не будет, если они просто составили список и глядят, то через 3 месяца все развалится вообще. Будет 10 списков по интересам и яростная взаимная вражда, что мы, собственно, имели в застой. Закрыли страну, но ничего не предложили делать. 1 000 000 списков по 20 человек, эзотерические кружки, марксистские кружки, кухонные кружки. Все друг за другом приглядывают и друг на друга стучат. То есть либо всех истребят извне, либо все доедят друг друга. Хорошо иметь дело с драматургом, скажи, Марин. Все знает, всему учили. Но она уже спала, а скоро его сморила. Автобус остановился у 3 вокзалов. Во сне Марина привалилась к Свиридову и не видела причин ехать домой. Он отвез ее к себе и, несмотря на календарные обстоятельства, трахнул. Это не доставило ему ровно никакого удовольствия, а для нее давно не было заслуживающим внимания событием. Она, кажется, и не заметила. Утром Свиридов напоил ее кофе и с облегчением выпроводил. Нельзя изменять Али, самому потом мерзко. Какой это ужас, если вдуматься, встретить кого надо. Как же с идеалом? То, что она боится съехаться, правильно. Быт может убить все, с другой бы не жалко, а с идеалом жалко. Изменить неким. Свиридов набрал ее, но она еще спала, мобильный был отключен, городской молчал.